Некоторые приходят к вере, принимая крещение, имея его как надежду спасения, то, что они называют печать. При этом они не знают, что отцы мира сего, то есть архонты тьмы, являются в этом месте. Но он, некрещенный ученик, сам знает, что на него и без этого поставлена печать, ибо Сын Человеческий не крестил ни одного из своих учеников. А если те, которые крещены, получили жизнь во Христе, то мир оказывается ненужным, а в действительности отцы крещения осквернились. Но крещение истины другое. Оно обретается через отказ от мира. Но те, которые только говорят, что они отвергают его, лгут и идут вместо страха. Кроме того, они унижены в нем. Также те, кому давалось это, чтобы быть осужденными, получат что-то. Они отвратительны в своем занятии. Но некоторые из них отпадают к служению идолам, а другие имеют демонов, обитающих с ними, как царь Давид. Он – это тот, который положил основание Иерусалиму. И его сын Соломон, тот, которого он родил в прелюбодеянии, построил Иерусалим при помощи демонов, потому что он получил силу. Когда же он закончил строить, он запер демонов в храме. Он поместил их в 7 сосудов, и они находились долгое время в сосудах, оставленные здесь. Когда римляне пришли в Иерусалим, они открыли сосуды, и тотчас демоны устремились из сосудов, как те, которые освобождаются от тюрьмы. И сосуды остались чистыми, пустыми. И с этих дней они обитают с людьми, которые пребывают в незнании. Они остались на земле. Итак, кто Давид? Или кто Соломон? Или что такое основание? Или что такое стена, которая окружает Иерусалим? Кто такие демоны, и что такое сосуды, и кто римляне, но это тайны. Подобно саламандре. Примечание: саламандра – существо по древним понятиям, способное существовать в огне, элементал огня. Она, саламандра, входит в огненную печь, которая сильно пылает, врывается в пропуск. Сын человеческий. И он явился через кипящий источник бессмертия. Одна строка не читается. Он чист, и он пропуск. Свободный человек, независтлив. 2 строки не читаются. Они поместили его под пропуск. Учение. Одна строка не читается. Их учение, говоря, даже если ангел спустится с неба и будет проповедовать вам сверх того, что мы проповедовали вам, пусть будет ему анафема. Они не позволяют души, которая свобода, так как они еще не зрелые. Они не могут соблюдать закон, тот, который действует посредством этих ересей. Но это не они, а силы Саваофа. Там враги. Он крестил его, и он стал Богом. Он поднялся, и они не захватили его. Каждый, причем они хватают его в незнании, направляя к тем, которые учат по углам посредством амулетов и искусных уловок. Они не смогут. Последние 2 страницы отсутствуют. Приложение 8. Песнь о жемчужине. Песнь апостола Иуды Фомы, воспетая им в земле индийской. Примечание. Смотри текст греческой версии «Песни о жемчужине». Повествование притча представляет фрагмент текста деяния Иуды Фомы апостола. Данную «Песня о жемчужине» или, как ее еще называют, «Гимн душе», апостол поет, будучи заключенным в темницу. Песнь имеет одновременно несколько смыслов. Прежде всего, она описывает странствие души, духа адепта, претерпевающего испытания и искушения, до того, как она заслужит посвящение и приобщение к первоистоку истины. Темница, в которую заключен странник, может означать тело, темницу души. Последовательно описан весь цикл воплощения нисходящей с неба индивидуальности, формирование вокруг «я», то есть вокруг духовной основы человека, всех временных оболочек, тел, астрального, эфирного и прочее, а после обретения знания жемчужины – сбрасывание этих оболочек. Данный смысл странника души в песне является основным, и среди существующих комментариев стал общепризнанным. Похожий сюжет содержится в библейской истории об Иосифе. Иосифа сначала родственники продают в рабство в Египет, а потом, по наговору его хозяина, хозяйки, бросают в темницу, дословно в яму, бор. Образ библейского Иосифа аналогичен евангельскому Христу Логосу, нисходящему в наш мир. В оригинальном тексте на древнееврейском Иосиф не отведен был в Египет, а низведен, спущен в Египет. Употреблено слово «гурад» от глагола «ярад» – спускаться. Библейская легенда об Иосифе повторяет индийскую легенду о Мацеендранате, великом йоге, отправившемся на Цейлон и потерявшем там память, но потом вновь обретшем знания. Смотри далее наши комментарии. Таким образом, символ странника, который в поисках знания спускается вниз, теряет, а затем обретает память мудрость, на Востоке для обозначения души является пластическим. Во-вторых, это и историческое повествование. В трактате «Пистис София», смотри наше приложение 10, рассказывается о том, что Фома вместе с апостолами Филиппом и Матфеем записывали мистические беседы Христа с избранными учениками. По преданию, сохраненному Оригеном, Фома проповедовал среди парфян в пределах нынешней Персии, а старая традиция, вошедшая в деяния Фомы, говорит о проповеднической деятельности его в Индии, откуда мощи его были перенесены в Одессу в III или IV веках. Фому считали близнецом Иисуса Христа и передавали легенду о необычайном сходстве его с Иисусом. Имя апостола Фома, Теом, означает на древнееврейском «близнец». Иногда к имени Иуды Фомы добавляли слово «дидим», по-древнегречески «близнец». Имеются некоторые основания предполагать, что образ Иуды Фомы соответствует реальному историческому лицу Аполлонию Тианскому. Возможно, наречение апостола Фомой есть следствие иудаизации христианства. Филострат описал путешествие Аполлония в Индию, где он получил высшее посвящение. Об удивительном сходстве Филострата Аполлония Тианского и евангельского Иисуса Христа смотри «Кумран и Христос», а также настоящую работу главу 4.2. Под Египтом песни о жемчужине можно видеть Индию, ту часть ее населения, которая исповедует лунные культы, возможно, культ змея-поклонников Шивы и Дурги, а жемчужиной – солнечное знание гималайских мудрецов. Между прочим, индусы были известными добывателями морского жемчуга, что также под Египтом позволяет понимать Индию. Юношей-спутником, упоминаемым в песне о жемчужине, вполне может быть Филостратов Дамис, примкнувший к Аполлонию в начале его путешествия, когда иные спутники, испугавшись предстоящих трудностей, оставили Аполлония.